«Вот тена», — подумал Иван Васильевич, — «немалого внимания заслуживает тоже моя библиотека». «Иностранной словесности, верно?» «Напротив. Иностранной словесности вы найдете у меня только то малое число гениальных писателей, творения которых сделались принадлежностью человечества. Но вы найдете у меня полное собрание русских классиков, любопытную коллекцию наших прекрасных журналов, которые своими полезными и совестливыми трудами поощряли народ на стезе прямого образования и сделались предметом общего уважения и благодарности. Зато, поверите ли, чтение журналов сделалось необходимостью во всех сословиях. Нет избы теперь, где бы вы не нашли листка «Северной пчелы» или книги отечественных записок. Писатели наши — честь и слава нашей Родины. В их творениях столько добросовестности, столько родного вдохновения, столько бескорыстия, столько увлекательности и силы, что нельзя не порадоваться их высокому и лестному значению в нашем обществе. Дабиш, скажите, пожалуйста, где Василий Иванович? Иван Васильевич смутился. Он совершенно забыл о Василии Ивановиче, и совесть начала его в том упрекать. «Вы знаете Василия Ивановича?» — спросил он, запинаясь. — Знавал в молодости. Да вот давно уж не видал. Он человек не бойкий в разговорах, а практически дельный. Если б все люди были, как он, просто без образования, наш народ гораздо бы скорее образовался. А то нам долго мешали необразованные крикуны, которые кое о чем слышали, да мало что поняли. Кланяйтесь Василию Ивановичу, если он жив. А теперь прощайте, я заговорился с вами. Прощайте. Князь пожал у Ивана Васильевича руку и быстро скрылся, оставив своего собеседника в сильном раздумье. «Уж не это ли наша гражданственность?» — подумал он. «Ваня! Ваня!» — закричал вдруг кто-то за ним. Иван Васильевич обернулся и очутился в объятиях своего пансионного товарища, того самого, который встретился ему на Владимирском бульваре. «Ваня, как это ты здесь?» — спрашивал он с дружеским удивлением. «Сам не знаю», — отвечал Иван Васильевич. «Пойдем ко мне. Жена будет так рада с тобой познакомиться. Я так часто ей говорил о том счастливом времени, когда мы сидели с тобой в пансионе на одной лавке и так ревностно занимались, так жадно вслушивались в ученые лекции наших профессоров». «Шутишь ли?» — сказал Иван Васильевич. «Ах, братец, как не быть признательным к этим людям? Им я обязан и душевным спокойствием, и вещественным благосостоянием. Я богат, потому что умерен в своих желаниях. Я неприхотлив, потому что вечно занят. Я не взволнован желанием искать рассеяния, потому что нахожу счастье в семейной жизни. В этом счастье заключается вся моя роскошь, и благодаря строгому порядку я могу еще делиться своим избытком с неимущими братьями. К несчастью, на земле не может быть равенства. Человек никогда не может быть равен другому человеку. Всегда будут люди богатые, перед которыми другие будут почитаться бедными. Ум и добродетель имеют тоже своих богатых и своих бедных. Но обязанность богатых — делиться с неимущими, и в том заключается их роскошь. Пойдем ко мне».